Глава 79. Пен не удивился, увидев Трэвиса, который ждал его у входа в управление. Он позвонил заранее и попросил босса о встрече. Трэвис согласился выслушать его, как только тот появится на работе. «Судя по твоей физиономии, ждать хороших новостей не стоит», — заметил он, покусывая нижнюю губу. Пен решил, что не стоит пытаться подсластить пилюлю для своего бывшего начальника, которому все это было так же неприятно, как и ему самому. «У меня исчезли последние сомнения, командир. Григорий Нариев невиновен. Он никого не убивал. Мы взяли не того человека». Трэвис молча посмотрел на пакет с вещественным доказательством, а потом перевел взгляд на Пена. По дороге на работу сержант заскочил в морг и забрал футболку. По лицу Трэвиса было понятно, что он догадывается, насколько бесполезной для них стала эта улика. Теперь ее уберут на склад, и она будет лежать там до тех пор, пока не закончится внутреннее расследование причин провала следствия и не будет выстроена новая цепочка доказательств. Когда Пен начал докладывать о своих изысканиях, Трэвис жестом попросил его отойти от двери. «Не хочу, чтобы это становилось общим достоянием, пока я не проинформирую руководство», — предупредил он. В этот момент зазвонил телефон Пена. Тот не стал отвечать, а продолжил рассказ о том, что удалось выяснить насчет футболки. Телефон замолчал и тут же зазвонил вновь. «Кому-то ты очень нужен», — Трэвис нахмурился. «Так точно, сэр», — Пен кивнул. «Но я бы хотел сказать еще кое-что». «Ради всего святого, приятель, да ответь же ты, наконец», — велел инспектор. Сержант достал телефон. Звонили из школы Джаспера. «Пен», — произнес он в трубку. «Мистер Пен, у вас все в порядке?» «Конечно», — он нахмурился. «Отлично. Мы просто решили проверить, так как вы не позвонили, как обычно». «Не позвонил насчет чего?» «Джаспер сегодня не пришел в школу, но если с ним все в порядке, то мы будем ждать его, когда он...» «Миссис Викс, я не понимаю, о чем вы. Сегодня утром я, как всегда, привел Джаспера на завтрак». «Мистер Пен, Джаспера нет в классе». На другом конце провода резко вдохнули воздух. Пен почувствовал, как его охватывает паника. Он постарался сохранить спокойствие. «А в библиотеке вы смотрели?» Часто попав в библиотеку, Джаспер забывал о времени. Так он уже неоднократно опаздывал к началу урока. «Там его тоже нет», — ответила миссис Викс, и Пен понял, что библиотеку они проверили в первую очередь. «А туалеты? Спортзал? Лаборатория?» — стал перечислять он, мысленно передвигаясь по зданию школы. «Мы все проверили, мистер Пен». Голос учительницы стал слабеть. «Я могу со всей ответственностью сказать, что вашего брата в здании нет». Пен разъединился, пихнул пакет с футболкой в руки Трэвиса и со всех ног бросился к машине. Глава 80. «Что там у тебя?» — спросила Стейси, когда в комнате неожиданно повисла тишина. Мелодия из «Призрака оперы» внезапно прервалась, а это, как теперь знала Стейси, значило, что что-то привлекло внимание Тиф. Констебль надеялась, что девушка нашла что-то интересное. Тогда сама она сможет вернуться к изучению обстоятельств смерти мальчика Робинсонов. Сама по себе эта смерть была печальным событием, но не имела никакого отношения к их делу. А это значило, что кто-то из списка тех, кого они проверяли, мог нанести еще один удар. «Минуточку», — сказала Тиффани, скрываясь под столом. Негромкий звук работающего принтера звучал, не прерываясь ни на минуту. Тиф любила работать с распечатанным материалом, и чем больше его было, тем лучше, поэтому половину всего времени она выводила на принтер различные списки, хронологические графики и диаграммы посещаемости. «Нашла!» — воскликнула Тиффани, вытаскивая три распечатанных листка. «Нашла что?» — спросила Стейси. Пока они на двоих смогли вычеркнуть из списка около 40 имен, принадлежавших умершим или эмигрировавшим из страны. «Паренька по имени Дэмиан Крауч. Приезжал сюда 2 года подряд в возрасте 9 и 10 лет и оба раза становился здесь чемпионом по шахматам». Тиффани положила один листок на стол. оба раза встречался с нашим доброжелательным консультантом. Никаких проблем с законом. Даже скорость никогда не нарушал. Счастливо женат и теперь работает микробиологом в Кенте. Девушка положила на стол второй листок. Хорошо. И что же такого интересного для нас в этом Дэмиене Крауче? Поинтересовалась Стэйси. Сама она включила 5 или 6 подобных случаев в свой шорт-лист. Тиффани подняла последний листок и помахала им в воздухе. А то, что в этом году он вернулся, причем привез свою дочь 6,5 лет. Глава 81. Пен резко затормозил перед школьным автобусом, ехавшим навстречу ему по дороге с одной колеей. Автобус был полон детей и направлялся в бассейн на второй урок. Пен знал об этом, потому что сам уложил плавки Джаспера в его ранец. Брат должен был быть в этом автобусе. Вместо того, чтобы съехать на обочину и пропустить автобус, он остановил машину на дороге и вылез из нее. Пока водитель автобуса в раздражении нажимал на клаксон, сержант подошел к двери и постучал, чтобы его впустили. «Я знаю этих детей!» — крикнул он, продолжая колотить по двери. Ему показалось, что водитель не хочет пускать его внутрь. Знакомая ему учительница коснулась плеча водителя, и тот, наконец, открыл дверь. «Он так и не появился?» — задыхаясь, спросил Пен. Учительница покачала головой. «А вы сами не пробовали?» «Сразу же переключается на голосовую почту», — ответил Пен, протискиваясь мимо нее. Несколько лет назад он дал Джасперу мобильный телефон на всякий пожарный случай, и брат всегда отвечал на его звонки. «Билли!» — громко позвал Пен, и на заднем сидении поднялась темноволосая голова мальчишки. «Привет, приятель!» — поздоровался с ним Пен, стараясь говорить спокойным голосом. «Что сегодня утром случилось с Джаспером?» Мальчик пожал плечами. В его глазах появился страх. Пен понял, что нависает над ребенком и ведет себя как безумный. Он сел на противоположное сиденье и улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка выглядела успокаивающе. «Все в порядке, Билли. Ты не сделал ничего плохого. Мне просто надо найти брата. Вы встретились с ним в конце подъездной дороги?» Билли молча кивнул, и Пен почувствовал колоссальное облегчение. Брат добрался до места встречи, так что Билли должен знать, где он. «И он дал тебе твой тост?» На этот раз кивок сопровождался слабой улыбкой. «И куда же он пошел, приятель? Почему он не зашел в школу вместе с тобой?» «Я только на минутку взглянул на телефон Люси. У нее там было видео собаки на водных лыжах. Это было очень смешно и...» «А куда делся Джаспер, Билли?» Не отставал от него Пен, стараясь при этом говорить спокойным тоном. «Не знаю. Там была машина...» «И Джаспер что, сел в эту машину?» Сержант почувствовал, как заговорил громче. «Да», — ответил мальчик, и его глаза расширились, а нижняя губа задрожала. «Все в порядке, приятель. Ты не сделал ничего плохого», — повторил Пен и направился в сторону водителя. Он попытался сосредоточиться, и хотя мысли его путались от растерянности, сержант был уверен, что Джаспер вполне себе здравомыслящий малыш и прекрасно знает, что с чужими уходить нельзя. Сердце Пена забилось еще сильнее, потому что это могло означать только одно. Джаспер сел в машину с кем-то, кого он хорошо знал. Глава 82. «Дэмиен Крауч», — повторила Ким, закончив разговор со Стэйси. Констебль позвонила как раз в тот момент, когда она пересказывала Брайанту свою беседу с Вероникой. 27 лет бывший местный чемпион по шахматам приехал сюда с дочерью. Стэйс сейчас ищет его последнее фото. Стоун оглянулась вокруг. «И нам придется заняться его поисками», — добавила она, направляясь к стойке портье. Это был отличный след, на который напали Стэйси и Динь-Динь. И именно такого человека она искала все это время. Человека, который был не новичок на мероприятии и присутствовал на нем прямо сейчас. Предъявив удостоверение портье, Ким посмотрела на его именную бирку. «Раймонд, Нам необходимо срочно поговорить с одним из ваших гостей. Его зовут Дэмиан Крауч, и его машину только что задели на парковке». На лице портье мгновенно появилось озабоченное выражение. «Все в порядке, никто не пострадал, но мой коллега видел, как это произошло», — продолжила Стоун, а портье застучал по клавиатуре компьютера. «Тебе что, так не терпится?» — спросил Брайант, поворачиваясь к нему спиной. «Вопрос чисто риторический», — ответила Ким, следуя его примеру. Портье в это время взялся за телефонную трубку. Все вокруг говорило о том, что в заседаниях вот-вот наступит перерыв. Неожиданно раздался шум голосов, как будто прибывший поезд высадил кучу пассажиров на тихой платформе. При такой активности, даже имея фотографию Дэмиэна, им пришлось бы долго разыскивать его. Ким заметила темноволосого мужчину, который с озабоченным выражением лица протиснулся сквозь толпу и направился прямо к стойке. Одет он был в темные джинсы, кеды и повседневный свитер. «А вот и он!» С этими словами Ким переградила ему дорогу. «Мистер Крауч?» — уточнила она, показывая свое удостоверение. Мужчина посмотрел ей за спину, на портье, чтобы убедиться, что именно она его вызывала. Раймонд подтвердил это кивком. «Вы хотите поговорить о моей машине?» — спросил мужчина, глядя на выход из гостиницы и на парковку сразу за ним. «С вашей машиной все в порядке, мистер Крауч», — ответила инспектор. «Мы должны обсудить с вами кое-что еще». «Но...» — мужчина оглянулся вокруг. «Не сердитесь на Раймонда. Он все перепутал. У него слишком много работы. Мы не собираемся обсуждать вашу машину, а хотели бы поговорить с вами об убийстве». Глава 83. Пен проводил глазами отъехавший школьный автобус. Посмотрел на людей, спешащих по своим делам в то время, когда его мир рушился, хотя он и не представлял себе, чего ждет от прохожих. Сейчас Пен понимал, что остался со своей проблемой один на один. Когда ему позвонили из школы в первый раз, сержант решил ничего не говорить матери. Лишний стресс ей при ее слабом здоровье был совсем ни к чему. Тем более, что тогда он был уверен, что Джаспер найдется через несколько минут. Но с момента, когда его брата видели в последний раз, прошло уже несколько часов. И теперь Пен реально беспокоился за безопасность брата, так что звонок матери был неизбежен. «С ним все будет хорошо. С ним все будет хорошо. Он умный мальчик. С ним все будет хорошо», — повторял он, доставая телефон. «Нужно убедить маму, что все будет хорошо и что он найдет Джаспера. Но сначала Пен должен был убедить в этом себя самого». Он заколебался с телефоном в руках, чувствуя себя так, как будто в чем-то предал свою мать, как будто был виноват в исчезновении брата. Как же ему хотелось, чтобы Джаспера просто увели. Тогда можно было бы легко определить круг поисков. А на машине он сейчас мог быть где угодно. «Где же ты, малыш? И с кем?» — прошептал Пен. Мысленно он стал перебирать события последней недели и задумался о том, что исчезновение брата совпало с возобновлением расследования этого старого дела. Все, что он узнал до сих пор, указывало на то, что Григорий Нариев не виноват в смерти Девлина Капура, и Пен как раз собирался сказать Тревису, что убийство как-то связано с бандой Ридов, а это означало новую головную боль для всего управления. Он стал мысленно распутывать этот новый клубок только что возникших мыслей. Неужели Риды узнали о внутреннем расследовании и поняли, что рано или поздно оно укажет прямо на них? Неужели они знали, что находились у него на подозрении еще до того, как появились улики против Нариева? Его охватила паника. Если он прав, то эти люди с легкостью избавятся от Джаспера лишь для того, чтобы преподать ему урок. Но тогда ему будет нечего больше терять. Нет, если Джаспера захватили они, то для того, чтобы торговаться, чтобы заставить его отступить и отказаться от расследования. Но почему тогда ему никто не звонит? Где человек от Ридов, который расскажет ему, чего они хотят, и припугнет его, чтобы он держал язык за зубами? Пен еще раз проверил телефон. Ничего нового. Последнее текстовое сообщение было от Митча. В нем криминалист еще раз подтверждал всю информацию по футболке. Получив сообщение, Пен даже не стал его читать, потому что и так знал все, что там было написано. Но изложенные в виде таблицы уже известные факты выглядели несколько иначе. И информация не оставляла никаких сомнений в невиновности Григория. Она была настолько очевидна, что все события последней недели внезапно встали на свои места. Пен понял, где находится его брат, и что гораздо важнее, с кем он сейчас. Глава 84. Они вдвоем прошли вслед за Дэмиеном в большой зал, где рядом с женщиной, читавшей накануне книгу в ресторане, сидела за одним из столов его дочь. Дэмиен уселся рядом с тем местом, где оставил свою куртку и рюкзак, и где на соседнем стуле стоял его открытый лэптоп. Садясь, он закрыл его крышку. Ким села на один из стульев, стоявших в переднем ряду, а Брайант остался стоять, оглядываясь по сторонам. «Это ваша дочь?» — спросила инспектор, когда девочка повернулась и помахала Дэмиену. Мужчина подмигнул и помахал ей в ответ. «Да, у Матильды сейчас частный урок». «Эта женщина — преподаватель?» — спросила Ким. «И очень хороший», — Дэмиен кивнул. И опять Стоун не смогла просчитать возможную причину вражды между частным преподавателем и организаторами мероприятия. «У вас ведь долгие и прочные связи с этим мероприятием», — вернулась она к Дэмиену. «Полагаю, что под долгими и прочными вы имеете в виду мои два визита сюда в детском возрасте?» Кивнув, Ким стала ждать, когда он заговорит. Мужчина твердо смотрел ей в глаза. «Спрашивайте, мне скрывать нечего». «Вы знали всех трех убитых», — начала инспектор. «Конечно. Все знали Фредди Комптона. Он обязательно разговаривал с каждым участником и желал ему хорошо провести время. Сирена и Джаред так не поступают, ограничиваются общим поклоном. У меня была консультация с Барри Никсоном после того, как я проиграл первую игру, а Белинда Эванс задала мне несколько вопросов, когда я выиграл турнир во второй раз». «И вы приезжали сюда только два раза», — уточнила Ким. Мужчина кивнул. «А почему?» «По правде говоря, инспектор, мне это надоело. Я жил шахматами с того самого момента, как смог встать на ноги возле мраморного шахматного столика моих родителей. Играл я днями напролет, а когда не играл, думал об игре или читал о ней, или наблюдал за наиболее известными партиями в интернете. Ночами я лежал в постели, мысленно повторяя те партии, которые наблюдал, или анализируя те, которые проиграл. Я играл и тренировался, и играл, и наслаждался каждой минутой такой жизни. Но во всех других областях я был полный ноль. Никогда не умел правильно писать, и математика у меня хромала. Но мне было на это наплевать. Главным делом были шахматы». Ким подалась вперед, заинтригованная откровенностью мужчины. Даже Брайант нашел себе место и теперь внимательно слушал. «И до какого момента это все продолжалось?» — задала вопрос детектив. «До того, как я не обнаружил нечто, что заинтриговало меня гораздо больше шахмат, офицер. И это было... девочки». «Кто бы сомневался», — пробормотал Брайант рядом с ней. Ким не смогла сдержать улыбки, появившиеся у нее на губах. «Пубертатный период», — продолжил Дэмиен. «Это было как гром среди ясного неба. Неожиданно особо противоположного пола перестали быть теми отвратительными существами, которыми я их всегда считал. Поэтому я потерял интерес к шахматам, открыл для себя девочек и заявил родителям, что играть больше не буду. И? Что и?» Мужчина выглядел озадаченным. «Как они к этому отнеслись?» «Не уверен, что я вас понимаю». Дэмиен нахмурился. «Честно говоря, они испытали облегчение, а вот вы, как я вижу, удивлены. Просто за последние дни я много слышала об амбициях родителей». «Не думайте, не все родители амбициозны, и вовсе не все одаренные дети лишены нормального детства. Мои родители всегда поддерживали и до сих пор поддерживают мои начинания, и у меня было отличное детство. Конечно, некоторые дети относились ко мне довольно жестоко, ведь я был замороченным шахматистом и мало с кем общался. Но дети ведут себя так с любым непохожим на себя. Меня это мало волновало. «Но вы вновь вернулись сюда?» — спросила Ким, которую рассказ Дэмиэна убедил не до конца. «Дочка любит писать диктанты. Что я могу сказать? Она настоящий лицедей и любит повыпендриваться». Мужчина нежно улыбнулся затылку дочери, покрытому курчавыми темными волосиками. «У нее следующий этап где-то через полчаса, и там ее переиграют старшие дети». Он пожал плечами. «Но она хочет остаться и посмотреть главный конкурс, потому что маленькая пианистка уже прошла в него, а они с ней лучшие подружки». Дэмиэн приподнял одну бровь. «Послушайте, да вы вроде как думаете, что я один из этих амбициозных предков, который заставляет свою дочь принимать участие в соревнованиях? Но ведь между турами девочка берет частные уроки», — попыталась возразить Ким, пожимая плечами. «А ее папочке нужна эта пара часиков, чтобы доделать то, что он не успел доделать на работе». Дэмиэн добродушно похлопал по лэптопу. «Но если хотите, давайте посмотрим». «Мэтти?» — позвал он. Девочка повернулась, ее лицо светилось от радости. «Покажи», — попросил отец. Матильда подняла холст, покрытый яркими красками. Здесь оранжевый переходил в желтый, кое-где смешиваясь с зеленым и пятнами ярко-розового. «Отличная картина, милая!» Дэмиэн показал ей поднятый вверх большой палец. Девочка, хихикнув, вернулась к своему занятию. «А что это было?» — спросила Ким, которая не увидела в картине и намека на искусство. «А какая разница?» — спросил в свою очередь отец. «Больше всего на свете Мэтти любит рисовать, а когда она счастлива, то я тоже счастлив». «Ничего не понимаю», — честно призналась Стоун. «Вы привозите дочь для участия в соревнованиях, но ваша философия полностью противоречит атмосфере данного мероприятия». «Офицеры», — мужчина оглядел детективов, — «вы далеко не единственные, кто запутался. Я, например, пытаюсь понять, почему вы считаете каждого ребенка, приехавшего сюда, несчастным. Мне здесь очень нравилось. Я ненавижу спорт и не попал бы по футбольному мячу, даже если бы от этого зависела моя жизнь, а по крикетному мячу не попал бы даже тремя сложенными вместе битами. Физическая активность меня никогда не привлекала, а приезжая сюда, я не чувствовал себя изгоем. Да, некоторые родители здесь давили на своих детей, но мои к ним не относились. Так что я приезжал сюда и наслаждался жизнью. А когда мне расхотелось приезжать, я прекратил это делать. Все очень просто». Часть Ким хотела поверить в сказанное и согласиться с тем, что для некоторых детей в посещении мероприятия было много положительного. Но при этом другую, ее часть, насторожила то, как активно мужчина пытался ее в этом убедить. «Я даже не против того, что вы обратились с этими вопросами именно ко мне». Дэмиэн покачал головой. «Сам этот факт свидетельствует о том, что вы считаете, что возможный убийца, когда-то, будучи ребенком, посещал мероприятие «Брейнбокс». Все то, что я слышал об этих убийствах, инспектор, говорит о том, что на этот раз вы столкнулись с очень обозленным типом». Помолчав, он развел руками. «И с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что не являюсь тем, кто вам нужен, потому что я ни на кого не зол». Глава 85. «Ты считаешь, что он защищается слишком активно?» — уточнил Брайант. Урок Матильды меж тем подошел к концу. Ким проследила, как прежде чем увести девочку, ее отец обменялся комплиментами с преподавательницей. Матильда убежала, сжимая в руках свою картину, которую так расхваливали взрослые. «Не знаю», — ответила инспектор. Мужчина выглядел вполне нормальным, достаточно проницательным и умным. Кроме того, он производил впечатление любящего отца, готового во всем поддержать свою дочь. Ким продолжила наблюдать, как преподавательница собирает свои вещи и укладывает их в сумку на молнии. «Не понимаю, что мы можем от нее получить», — заметил Брайант, проследив за ее взглядом. она учит этих детей и, возможно, может сообщить нам нечто интересное», — возразила Ким. «Мне кажется, мы теряем время, командир», — сказал сержант, отходя в сторону. Стоун не шелохнулась. «Можешь походить по гостинице и поспрашивать окружающих, не хотелось ли им в последнее время кого-нибудь убить. А я пока выясню, что произошло между этой женщиной и нашими кипучими организаторами». Брайант пожал плечами и вслед за Дэмиеном с дочерью направился к выходу. Ким приблизилась к женщине слева. В глазах той мелькнула усталость, но потом она кивнула и посмотрела на опустевшие столы. Нахмурившись, повернула голову, и инспектор увидела тонкий шрам, шедший от скулы вниз к уголку рта. Глядя на выражение лица женщины, Ким предпочла не замечать его. «Детектив-инспектор Стоун», — представилась она, протянув руку. Женщина вернула на стол пачку бумаг и пожала ее. На правой руке не было обручального кольца, только простая печатка. «Элли Льюис», — коротко представилась она. «Что я могу для вас сделать?» Никакой светской беседы. Это Ким нравилось. «Как я понимаю, вы приехали на мероприятие», — уточнила она. «Я с ним никак не связана». Ее собеседница покачала головой. «Приехала я сюда по просьбе родителей. Я даю частные уроки, и они платят мне за то, что образовательный процесс никак не страдает, пока дети находятся здесь». «Но ведь мероприятие продолжается всего 2 дня». Стоун никак не могла сообразить, сколько уроков дети могут пропустить за это время. «И потом, разве на этом мероприятии они ничему не учатся?» «Нет, офицер. Многие одаренные дети рассматривают учебу как своего рода развлечение». «Да неужели?» Ким в этом вовсе не была уверена. «А каковы ваши отношения с Сиреной?» «Скажем так, рабочие», — ответила Элли. «Черт побери! Да по сравнению с этой особой я настоящая болтушка!» «Вы можете свободно...» «Офицер, я не люблю ходить вокруг да около», — сказала женщина с легкой улыбкой. «Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их». «Ладно. Мне показалось, что вчера вечером в ресторане вы разговаривали на повышенных тонах. И вы не могли не заметить, что говорила в основном Сирена». «Если бы вы могли...» «Но вы правы. Она была мною недовольна. Дело в том, что я работала с 11-летней девочкой Кэрри Брюс, мать которой хотела, чтобы та ответила на 98% вопросов теста, которые я ей задала. Девочке пришлось повторно пройти весь тест, и она опоздала на партию в шахматы. Сирена пыталась убедить меня объединить усилия с тем, чтобы дети приходили на все мероприятия вовремя. И... мне платит не она, а мать Кэрри». Ким понравилось, как Элли смогла сохранить спокойствие перед лицом разгневанной Сирены. Она подозревала, что последняя привыкла всеми командовать, ведь ее брата Джареда практически не было слышно. «А вы знаете об убийствах людей, связанных с этим мероприятием?» «Нет, инспектор, потому что в последние несколько дней я полностью выпала из жизни», — резко ответила женщина, а потом примирительно улыбнулась. «Прошу прощения, но усталость, судя по всему, влияет на мое чувство юмора». «А вот я, например, никогда не извиняюсь, чтобы сохранить лицо», — заметила Стоун. Что-то в этой женщине ей определенно нравилось. Возможно, ее прямота. «Вы знали кого-нибудь из них?» «Всех, но понемногу, если вы меня понимаете». «То есть вы хотите сказать, что несколько раз встречались с ними?» «Нет. Я встречалась с ними достаточно часто. Приезжаю я сюда вот уже 14 лет, но не люблю близко сходиться с людьми». Ким с трудом сдержалась, чтобы не пожать женщине руку. «Прошу прощения, но мне кажется, вы слишком молоды, чтобы приезжать сюда так долго. Когда я приехала сюда впервые, мне было 24. Я с благодарностью принимаю ваш комплимент». «А как вы занялись? У вас есть еще вопросы ко мне, офицер?» «Ого, эта женщина может заткнуть любого, если ей не хочется говорить». Ким отметила это на будущее. Она чувствовала, что Элли Льюис связывает с мероприятием какая-то история, но не стала давить испугавшись, что женщина окончательно замкнется в себе. «То есть вы знаете некоторых детей и их родителей?» — спросила она. «Тех, что мне платят, конечно. Например, Дэмиена Крауча», — уточнила Ким, еще не готовая полностью отказаться от своих, как она считала, вполне оправданных подозрений. «Дэмиен платит мне за то, что я пару часов играю с его дочерью и позволяю ему заниматься своими делами. Это не обучение, просто игра». Элли чуть не улыбнулась. «Девочка, она очень специфическая, но он отказывается давить на нее». «А как эти родители узнают, что их дети гении?» — поинтересовалась Ким. «Да никак. Обычно они обращаются к помощи Менсы». Примечание. Менса. Крупнейшая, старейшая, основанная 1 октября 1946 года и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизированные тесты IQ лучше, чем 98% населения. Тест должен сдаваться в присутствии наблюдателей. Кроме того, есть 17 признаков или стереотипов поведения, которые говорят об одаренности детей. Стоун широко открыла глаза. Список включает в себя необычные память и хобби, нетерпимость по отношению к другим детям, раннее интеллектуальное развитие, приверженность высоким стандартам, желание все контролировать. И это только малая часть этих признаков. Но детская гениальность редко переходит во взрослый возраст. А почему? Дети обычно начинают отставать в своем развитии, потому что не прикладывают к этому развитию никаких усилий. Ведь на ранних этапах успех приходит к ним без всяких на то усилий с их стороны. И некоторые из них начинают верить, что в будущем тоже добьются успехов без всяких усилий. Все специалисты признают, что гениальных детей отличают 5 особых потребностей. Первое. Им необходимо быть в центре внимания в классе. Многим ставили диагноз «синдром дефицита внимания» или «синдром дефицита внимания и гиперактивности». В некоторых случаях им не хватает мотивации для того, чтобы закончить то или иное задание. Часто они становятся перфекционистами по жизни и борются за достижение своих собственных высоких целей. Часто это заканчивается проблемами с речью. Она становится замедленной, или они начинают заикаться, пытаясь объяснить сложные идеи, возникающие у них в головах, языком, понятным для обычных детей их возраста. Но ведь родители вполне могут оказать влияние на то, как они будут развиваться в дальнейшем. А вот здесь вы затрагиваете вопросы детской психологии, в которой я совсем не разбираюсь, но могу поделиться с вами своими наблюдениями. Воспитание, основанное на доверии, всегда ориентировано на самого ребенка. Детей учат контролировать свои собственные эмоции, поэтому само воспитание проходит в теплой атмосфере. В основном все сводится к вдохновляющей поддержке с редкими и тщательно выверенными наказаниями. Как результат, независимые и уверенные в себе дети. «Прямо идеал какой-то», — заметила Ким, неуверенная, что подобный метод получил широкое распространение в районе Холитри. Примечание. Имеется в виду муниципальная застройка, расположенная на территории, относящейся к зоне ответственности Ким Стоун, в которой фиксируется самый высокий уровень преступности. Смотри предыдущие романы Анжелы Марсенс. Еще есть авторитарный подход к воспитанию, которого придерживаются большинство родителей тигров. Дети получают инструкции без всяких объяснений. Очень много наказаний, как физических, так и моральных. Цель – научить ребенка вести себя, выживать и добиваться успеха в этом жестоком мире. Эти дети очень часто становятся жертвами жестокого обращения. Ким мгновенно вспомнила Белинду. Ну и, наконец, подход снисходительный, когда ребенок может делать все, что хочет, не боясь последствий. Конечно, в этом случае существует риск, что такой ребенок никогда не научится вести себя в обществе других людей и всегда будет настаивать на том, чтобы идти своим путем. Ким подумала о Веронике. «А как все это может повлиять на других детей в семье?» — спросила она. «И опять вынуждена признаться, что я в этом далеко не специалист. Это понятно, но вы проводите с детьми гораздо больше времени, чем я». «Хорошо. По собственному опыту я могу сказать, что другие дети в семье от этого только страдают». Глава 86. Машину Пена подбрасывала на кочках и бросала в ямы, пока он мчался по давно неиспользуемой грунтовой дороге. Сержант добрался до ворот, на которых большими буквами было написано «Проезд запрещен», и вылез из машины. Цепь, некогда сцеплявшая две половинки ворот, была перекушена. Сержант открыл левую половинку ворот и прошел внутрь. Что бы здесь ни происходило, появление группы быстрого реагирования ситуацию никак не улучшило бы, хотя в самом начале у него было желание ее вызвать. Прямо перед ним располагалось главное здание заброшенного картодрома. Он закрылся 3 года назад, после смерти ребенка, свалившегося в овраг глубиной в 7 футов, примечание, чуть больше 2 метров, и с дном, покрытым каменными осколками. В главном здании располагались пара офисов, ресепшн, туалеты и небольшое кафе. За ним, невидный от ворот, находился сам гоночный трек, рядом с которым стояла развалюха, в которой можно было взять на прокат гоночный шлем. Подойдя к зданию, Пен пошел вдоль него, пригибаясь перед встречающимися на пути окнами. Когда он доберется до угла, то перед ним во всей красе предстанут и сам трек, и развалюха. Сержант старался дышать поглубже, чтобы успокоить дрожь, сотрясавшую его тело от мысли о том, что он может здесь обнаружить. Пен добрался до края стены и с трудом сглотнул. Здесь его прикрытие заканчивалось. Набрав в легкие побольше воздуха, он завернул за угол и не смог выдохнуть, потому что увидел своего брата с завязанными глазами, стоящего на самом краю оврага. Глава 87. «Сколько у тебя еще осталось?» — спросила Стесси, откинувшись на спинку стула. Деревянные перекладины заскрипели и врезались ей в спину. «Боже, как же ей сейчас не хватает эргономического кресла, которое босс выбила для отдела!» «Исключила еще 16, так что всего остается...» Тиффани сверилась со списком. 19 детей». «У меня осталось 17, и мне уже давно хочется повеситься». С этими словами Стесси встала со стула, потянулась и застонала. «Повесимся вместе», — сказала Тиффани, оттолкнув свой стул. Они походили по гостиничному номеру. «И у тебя еще хватает сил на веселье, Тиф?» — спросила констебль, увидев, как девушка пару раз подпрыгнула в середине комнаты, широко разводя руки и ноги в стороны. «А если я скажу «да», ты что, будешь хуже обо мне думать?» С этими словами Тиффани направилась к столику, на котором стоял поднос с кофе и чаем. «Да нет, мне это по барабану», — Стесси покачала головой. Она продолжила свою прогулку. Тиффани, между тем, приготовила себе черный растворимый кофе и достала из холодильника диетическую колу для Стесси. «А ты знаешь, я не...» «Я не уверена, что мы...» Обе хихикнули от того, что заговорили одновременно, желая, по-видимому, сказать об одном и том же. «Ничего у нас с тобой не получается, правда?» — поставила Стесси вопрос ребром. «Я понимаю логику босса, но к тому времени, когда мы закончим проверку и выясним, где все эти дети находятся в настоящий момент, у нас на руках может появиться еще парочка убийств». Сама Стесси не смогла бы сформулировать лучше. Она дернула за кольцо на банке колы и сделала большой глоток, при этом для бодрости не сводила глаз с графиков, развешанных по стенам. «Знаешь, босс говорила, что этот профессор в Манчестере все время упоминал триггер. Он посоветовал нам определить, что послужило спусковым крючком для этой волны убийств. Значит, в недавнем прошлом должно было произойти нечто, вынесшее мозг нашему пареньку», — сказала Тиф, возвращаясь за стол. Стесси перевела взгляд на одно из происшествий во всей хронологии событий, о которых они узнали со вторника. Затем, бросившись к столу, заняла свое место напротив Тиффани. «Кажется, я знаю, с чего надо начать». Глава 88. Брайант взял свой кофе, и осмотрел холл в поисках свободного места. Как раз сейчас ему стало казаться, что гостиница превращается в некую сумеречную зону, и он был вовсе не уверен, что ему удастся из нее выбраться. «Здесь забито, приятель?» — спросил он у мальчишки, в одиночестве читавшего книгу. «Что значит «забито»?» — переспросил тот, глядя на него поверх очков. «Вы, наверное, хотели узнать, свободно ли это место?» Брайант еще раз оглянулся по сторонам, но все остальные места были заняты. «Будем считать, что ты сказал «свободно», — сказал он, придвинув к себе стул. Паренек серьезно посмотрел на него, и Брайант решил, что ему лет 10-11. У мальчика были светлые волосы и чистые карие глаза, увеличенные стеклами очков. «А вы считаете нормальным, когда мужчина средних лет навязывается в компанию к оставленному без присмотра ребенку?» — спросил он на полном серьезе. «Поверь, приятель, я только хотел присесть отдохнуть на минутку». Брайан постарался не рассмеяться, увидев серьезное выражение на лице ребенка, который явно ждал, что он скажет дальше. «Я офицер полиции», — пояснил сержант, доставая удостоверение. «И что?» — мальчик поправил сползавшие очки. «То, что я защищаю людей, а не обижаю их», — пояснил Брайант. «Не уверен, что одно полностью исключает другое. Вы можете быть плохим человеком, даже будучи офицером полиции». Покачав головой, Брайант убрал в карман удостоверение. «А где твои родители?» «Общаются с главной судьей конкурса на общие знания». «Зачем?» Сержант сделал глоток кофе и увидел, как Сирена и Джаред, вошедшие в помещение с разных концов, встретились возле прилавка кафе. «Они подают апелляцию на то, что меня лишили очка, якобы потому, что я дал неправильный ответ, что в конечном итоге привело к тому, что я проиграл». «А ответ действительно был неправильный?» «И да, и нет», — мальчик пожал плечами. «Как такое может быть?» — спросил Брайант, наблюдая за тем, как близнецы слева от него что-то оживленно обсуждают. «Меня спросили, кто изобрел громкоговоритель». Они считают, что это сделали Эдвард Вашберн Келлок и Честер Уильямс Райс, но они ошибаются, — высокомерно заявило дитя. «Как так?» Иоганн Филипп Рейс установил громкоговоритель в своем телефоне в 1861 году, то есть года за 64 до того, как Келлок и Райс изобрели громкоговоритель с катушечной диафрагмой в 1925 году. «И родители от твоего имени теперь оспаривают у судей правильность ответа», — уточнил сержант. «Он бы умер, если б его родители стали спорить с судьями по его поводу». «Да, потому что они не правы», — решительно заявил пацан. «Они должны, по крайней мере, признать, что допустили ошибку в самом вопросе». Наверное, Брайант расхохотался бы в голос, если б не заметил, как Сирена положила руку на руку Джареда. Для нетренированного обывателя подобный жест означал бы, что она просто установила с братом физический контакт. Но тренированный глаз заметил бы, что ее пальцы напряжены, а ногти впились в рукав. «Ну и что вы думаете по поводу того, что я только что вам рассказал?» — спросил мальчик. «Я думаю, что ты слишком серьезно воспринимаешь жизнь, а это может быть опасно», — ответил сержант, наблюдая, как Джаред наклонился ближе к сестре, сказал ей что-то на ухо, а потом вырвался из ее рук и исчез. Его телефон зазвонил как раз в тот момент, когда на лице женщины появилось выражение растерянности. Ребенок смотрел на него с раздражением. Брайан-то так и подмывало показать ему язык, прежде чем ответить на звонок, но он сдержался. Он ведь действительно хотел просто отдохнуть. «Привет, Стейс», — произнес сержант в трубку. «Не могу дозвониться до босса», — пояснила констебль. «Но мне кажется, тебе надо кое-что знать». Увидев, как Ким вошла в холл, он направился в ее сторону. «Это касается мальчика Робинсонов», — продолжила Стейси. «Того, что недавно умер». «А что с ним не так?» — спросил Брайант, увидев, что босс заметил его. «Я просмотрела все отчеты в средствах массовой информации. Подробностей не так много. Но он не просто умер, Брайант. Этот 12-летний мальчик совершил самоубийство. Глава 89. Пен подавил желание позвать своего дрожащего брата из боязни, что тот, испугавшись, может упасть во враг. До него донесся тихий скулёж, исходивший из-под старой фетровой шляпы, натянутой на голову мальчика. Сержант с трудом сдерживался, чтобы не броситься к ребенку через 40 футов асфальтового покрытия трека, которые простирались до травяного газона на границе участка. Но он знал, что брат здесь не один. «А, наконец-то ты допер», — сказал Дук, выйдя из-за здания. «Ага. Я шел по следам твоих хлебных крошек, скотина. А теперь быстро убрал моего брата с края». Примечание. Автор имеет в виду сказку «Мальчик с пальчик», в которой главный герой помечает свой путь хлебными крошками. «С тобой же все в порядке, да, Джаспер? Я объяснил ему, что мы с ним немного поиграем и что ты тоже примешь участие в игре». Пен заметил, как Джаспер дернулся, услышав его голос, и попытался отвернуться от края оврага. Он смотрел брату в затылок. Одно его неверное движение, и Джаспер сделает шаг вперед и разобьется насмерть. «Джаспер знает, что должен стоять абсолютно неподвижно, пока я не велю ему двигаться». Дук стоял приблизительно в 10 футах от Джаспера. Примечание. Около 3 метров. Их разделяла только небольшая канава. В любой момент Дук мог перепрыгнуть через нее и столкнуть Джаспера во враг. А если тот попытается пойти на голос Пена, то упадет в канаву. «Стой спокойно, малыш!» — крикнул Пен. «Все будет в порядке, я тебе обещаю. Просто стой и не двигайся». «Хорошо, Оззи», — сказал Джаспер, и Пен чуть не расплакался. Его брат никогда не мог произнести имя Остин, поэтому назвал его Оси, что постепенно трансформировалось в Оззи. «Нам с Дугом надо поболтать, а ты, пожалуйста, стой и не шевелись. Договорились?» Брат кивнул. Пен переключился на бывшего коллегу. «Как ты мог, сволочь?» «А что такого я сделал?» — спросил Дуг, засовывая в рот пластинку жевательной резинки. «За деньги? Сколько они тебе заплатили?» «Я так тебя и не понял, приятель», — с издевкой ответил он. «Ты, наверное, умирал от хохота, глядя, как всю эту неделю я пытаюсь поймать себя за хвост. Но теперь я все понял. Никак не мог сообразить, почему мистер Капур постоянно упоминал, что ему множество раз говорили о безопасности. Я знал только об одном таком случае. Но ты возвращался к нему несколько раз, да? Чтобы выяснить, сделал ли он что-нибудь в этом направлении. А когда мистер Капур сказал, что ничего не сделано, то ты сообщил об этом банде Ридов и сказал, что путь свободен. Подтвердил, что камера — это муляж, и что они могут делать свое дело. Сколько еще раз ты провернул такой фокус, а, Дук? Как давно ты сообщаешь им, кого можно безнаказанно грабить?» «Я знал, что рано или поздно ты догадаешься, но тебе никто не поверит, потому что, если по правде, все это вилами по воде писано. Я заметил, что ты постоянно указывал на Лин как на человека, у которого все время появляются какие-то новые вещи. На ее машину, на то, как она за свой счет ставит выпивку. Ты постоянно пытался прикрыть самого себя, Дук, но не надейся, что это сойдет тебе с рук». «Думаю, что сойдет, но я тебя слушаю», — тот улыбнулся. «Ты нашел Рики Дрейка и отправил его к Лин, чтобы она его опросила. Никакой связи с тобой, но и с Рен ты явно переборщил. Когда я послал тебя передопросить ее, ты велел ей держать язык за зубами. Она запаниковала, а когда убили их соседа, поняла, что здорово влипла. Пришла и рассказала всю правду. И это ведь ты подбросил испачканную кровью футболку в сарай Нариевых, а потом подсказал мне, где искать. Ты купил абсолютно новую футболку, а потом испачкал ее кровью с одежды или обуви настоящего убийцы. И ты, конечно, готов доказать все это в суде, приятель. Но ты знаешь, каждый раз, когда ты открываешь рот, твой рассказ выглядит все менее и менее правдоподобным. И даже если все это правда, ты все равно ничего не сможешь доказать, твою мать». Пен искоса посмотрел на брата, который изо всех сил старался стоять неподвижно, но его мускулы самопроизвольно дергались. «Если по правде, то смогу, Дук. Ты ведь постарался на все 100 убедиться, что я найду эту футболку. Сам послал меня в сарай. Правда, она с тобой вроде бы никак не связана, если не считать той ошибки, которая тебя уничтожит». Пен заметил, что Дук судорожно пытается вспомнить, где он мог совершить ошибку. «Если бы ты сам пошел в сарай и нашел там футболку, то у тебя было бы абсолютное алиби. А сейчас ты никак не сможешь объяснить несколько десятков своих пальчиков, оставленных на том барахле, которое тебе пришлось подвинуть, чтобы положить ее в самом дальнем углу сарая». Дук захлопал в ладоши. «Да чтоб тебя, приятель! Ты всегда был слишком умен, себе на погибель. Но на этот раз у тебя ничего не получится. Никто так и не узнает, какой ты умный, потому что все будут оплакивать ту трагедию, которая случится здесь сегодня». «Дук, какого...» «Это не то, что ты подумал, приятель. Джаспера я привез сюда не для того, чтобы поторговаться с тобой. Не вижу смысла. Ты ведь все равно не согласишься. Так что прости, приятель, но на этом игры заканчиваются». Пен с трудом верил, что это говорит ему старый друг. «Когда ты превратился из хорошего копа в убийцу и похитителя детей, Дук?» «Я никогда не прогнусь, Пен, ни под тебя, ни под кого-нибудь другого. 20 гребаных лет я отдал службе, а в награду получил только язву и 2 развалившихся брака. Я мог бы продолжать смотреть, как мои сослуживцы получают повышение и зарабатывают все больше и больше. Но это уже выше моих сил. Мне хотелось, чтобы в карманах у меня зашуршали реальные денежки». «Так значит, во всем виноваты деньги, скотина?» «Ну да, приятель, все очень просто. Когда ребята Ридов предложили мне несколько лишних сотен в месяц за информацию, я не увидел в этом ничего такого. Да и сейчас, честно говоря, не вижу. Так что все вернется на круги своя после того, как ты исчезнешь с горизонта». «Человек умер, Дук. Это что, ничего для тебя не значит?» Тот пожал плечами, и Пен наконец-то понял, какая бездна скрывается у него в душе. «Он для меня ничто. Я его никогда не знал, так что скучать по нему не буду». Пен понял, что этот человек, которого он знал много лет, не задумываясь, причинит вред и ему, и его брату. Его охватило мрачное предчувствие. «Если я оставлю тебя в живых, приятель, то потеряю абсолютно все. Работу, дом, пенсию и тот небольшой гешефт, который был у меня с ребятами Ридов. Но я готов оказать тебе услугу». Тут Дук посмотрел на Джаспера. «Он умрет быстро. Если с его головы упадет хоть один волос, клянусь, я твою мать...» «Послушай, Джаспер, я шутил, когда говорил, что сделаю тебе больно. Игра закончена. Так что иди ко мне, и я...» «Нет, Джаспер!» — крикнул Пен. «Если брат сделает хоть пару шагов в сторону Дуга, то попадет прямо в канаву, которая их разделяет. Мальчик мой, не слушай его! Слушай только меня, только мой голос!» «Все в порядке, приятель. Игра закончена», — подал голос Дук. «Она не нравится твоему брату, так что мы закруглимся прямо сейчас». «Джаспер, замри!» — крикнул Пен, но увидел, как брат переступил с ноги на ногу. «Ози!» — позвал Джаспер, и на его брюках появилось темное пятно. «Ози, я не знаю, что мне...» «Не шевелись, братишка. Обещаю тебе, что все будет в порядке. Только стой, где стоишь, и слушайся только меня». «Да что же это такое, твою мать?» Дук перепрыгнул через канаву и остановился в шаге от Джаспера. Пен знал, что не успеет ни при каких условиях. «Богом клянусь, если ты хочешь что-то сделать...» «Ози, Ози, что ты сказал?» «Джаспер, а что бы на твоем месте сделал Билли?» — крикнул Пен изо всех сил. В недоумении Дук повернулся к нему, и Джасперу хватило времени, чтобы сообразить, что имеет в виду его брат. Его колено резко поднялось, и ударила Дуга прямо по яйцам. От боли и удивления полицейский согнулся пополам, а Пен, сломя голову, бросился к ним. Он схватил потерявшего ориентацию Джаспера и оттолкнул его назад. «Сядь на землю!» — приказал он, чтобы брат не смог вновь оказаться на краю. Держась за промежность, Дуг подкатился ближе к краю оврага. «Нет уж, не выйдет!» — Пен откатил его в сторону. Дуг попытался встать на ноги, но точный хук правой окончательно вырубил его. Пен подбежал к брату и сорвал с него фетровую шляпу. Широко распахнутые, испуганные глаза брата были полны слез. «Я описался, Ози», — прошептал ребенок. Пен покрепче обнял его и достал телефон. «Все хорошо, малыш», — сказал он, целуя брата в висок. «Больше тебя никто не обидит». Глава 90. Торговый город Ившем был расположен в 26 милях к юго-востоку от Стаутпорта и располагался на берегах реки Северн, на полуострове в форме подковы, который был практически полностью окружен водой. Из-за невероятной плодородности почвы это место было известно во всей долине Ившем как район промышленного овощеводства. «Хотя на первый взгляд и не подумаешь», — подумала Ким, когда Брайант остановился возле ничем не примечательного дома без палисадника, стоявшего в ряду 20 таких же домов. Окна по обеим сторонам входной двери были закрыты металлическими ставнями. Инспектор прошла между двумя мусорными ящиками на колесах и переступила через букет цветов на крыльце, чтобы позвонить в звонок. Дверь открыл мужчина, которому было сильно за 30. Тренировочные штаны и свитер никак не скрывали тот факт, что он худ, как скелет. «Мистер Робинсон?» — уточнил Брайант. Мужчина кивнул и стал ждать продолжения. Брайант представился сам и представил Ким. «Вы позволите нам войти?» «Вас что, послали органы опеки?» — нахмурился мужчина. «Скажу сразу, что с меня сняли...» «Органы опеки не имеют к этому никакого отношения», — заверила его Стоун. «Если вы позволите нам войти, то я все объясню». Мужчина отошел в сторону, и они вошли в небольшой холл, миновали лестницу и оказались в гостиной, которая была довольно топорно превращена в кухню с голой стеной, переходящей в двойную арку. В качестве кухонного стола использовалась покрытая лаком садовая скамейка. Мужчина сел и жестом пригласил их последовать его примеру. «Мистер Робинсон, мы скорбим о вашей потере и просим прощения за то, что появились здесь в столь неподходящее время, но мероприятие «Брейнбокс» в этом году связано с целым рядом смертей, и мы просто хотели...» «Я взорвал бы их всех к чертовой матери, если б мог», — сказал мужчина, протягивая руку за сигаретами. Прикурив, глубоко затянулся. «Стыдно сказать, твою мать, но эта супружница никак не могла остановиться». В прошлом году продала машину только для того, чтобы он мог участвовать в конкурсе. А он этого вовсе не хотел. Я тоже, но она уперлась. Его слова были полны печали и горечи. Малыш каждый день устраивал истерики, чтобы она наконец поняла. Разве мальчик не мог прямо сказать родителям, что не хочет соревноваться? Что, если причиной его самоубийства стал провал на конкурсе? «А разве он не мог просто сказать?» «Не мог, офицер!» Мужчина замолчал и посмотрел на Ким усталыми глазами. «Вы знаете, что такое синдром Саванта?» «Примечание. Синдром Саванта. Редкое состояние, при котором человек со значительными умственными недостатками демонстрирует определенные способности, значительно превышающие средние. Навыки, которыми обладают больные, как правило, связаны с памятью». Ким покачала головой. «Человек дождя. Видели?» Примечание. Знаменитый американский художественный фильм Барри Левинсона о страдающем савантизмом Реймонде и его циничном брате Чарльзе. Стоун кивнула. «У Дастина Хоффмана в этом фильме такой же синдром Саванта, как и у Стиви. Речь идет о человеке, который, будучи умственно отсталым, демонстрирует определенные способности, значительно превышающие средние. Часто это способность к быстрым математическим вычислениям, как в фильме, или к музыке. Но во всех случаях речь идет только об одном навыке. «И часто такое встречается?» — спросил инспектор. Она видела фильм, но не представляла, как называется болезнь или на какой уровень гениальности она могла вывести больного. «Очень редко», — Робинсон покачал головой. «Один раз на миллион. Именно поэтому синдром не смогли определить, хотя у сына и были задержки в развитии. Пошел он только в 1,5 года, а первое слово произнес лишь когда ему исполнилось 2. Результаты основных психологических тестов были вполне нормальными, так что врач посоветовал нам проводить больше времени среди других детей, с тем, чтобы он их догонял. Я так и сделал. А он сразу же пробрался к чужой игрушечной клавиатуре и стал на ней играть, пока другие не обратили на него внимания. Это ему не понравилось. Супружница сразу же решила купить ему пианино, сдала свои драгоценности и поставила его в комнате Стиви. Он играл без остановки, но только до тех пор, пока его никто не видел. А потом супружница додумалась отвезти его на этот брейнбокс, и малыш как с цепи сорвался. А она все утверждала, что ему там будет хорошо. Я пытался переубедить ее, но она бывает упрямее осла. Хотела, чтобы ребенок превратился в своего рода звезду, а мне хотелось играть в футбол с обыкновенным ребенком. «Так значит, Стиви поехал на брейнбокс в прошлом году», — уточнила Ким, почти физически ощущая ярость мужчины. «Может быть, ребенок встречался со всеми тремя жертвами, и мужчина по какой-то причине хотел отомстить им за своего сына?» «Ну да, мы поехали. Гребаный конкурс. За все то время Стиви не произнес ни слова. Супруга пыталась заставить его общаться с другими детьми, а я убеждал ее, что он не такой. Когда Стиви сел за пианино, то сначала как будто заледенел, а потом разрыдался. Я в жизни такого не слыхал. Полный кошмар. Мы с ним такое пережили. А супруга пошла и записала его на этот год». «А где сейчас ваша супруга?» — поинтересовалась Ким. «Да чтоб я знал. Мы с ней разругались. Свалила, когда я сказал ей, что в смерти сына виновата только она». Ким удивилась, что мужчина решился сделать столь резкое заявление в присутствии официальных лиц, отвечавших за расследование подобных случаев. «А мне плевать, что вы подумаете», — Робинсон пожал плечами. «Она реально виновата. Вы должны арестовать эту суку за убийство». Он постарался успокоиться. По щеке его покатилась слеза. Он резко смахнул ее. «Она продыху не давала мальчугану, и он не выдержал. Она убила нашего сына, и я ей этого никогда не прощу. Гори она в аду синим пламенем!» Инспектор собралась было встать, но Брайант обогнал ее. Гнев мужчины был результатом его неизбывного горя, и Ким не видела его ответственным за чье бы то ни было убийство. Он был достаточно зол, но психотип у него совсем другой. Брайант протянул мужчине руку. «Мы просим прощения за то, что вторглись». Он замолчал, услышав, как на втором этаже заиграли на фано. Мужчина и глазом не моргнул. «Мистер Робинсон, а кто это? Я же уже говорил вам, что Стиви обожает играть на пианино». Ким посмотрела на Брайанта, чтобы убедиться, что она ничего не пропустила. Ее взгляд сказал ей, что нет. «Но Стиви мертв. Он же убил себя». «Кто вам это сказал?» «Убил себя Райан, его брат, совершенно нормальный ребенок». Мужчина посмотрел на потолок. «А наш гениальный сын, как вы слышите, вполне себе жив». Глава 91. По дороге к машине Ким наконец смогла выдохнуть. «Как могло получиться так, что мы не знали, какой мальчик умер?» — спросил Брайант. «Да. То, что они оказались неподготовленными, неприятно. Но в этом никто не был виноват. Сирена ни разу не назвала умершего мальчика по имени, а Стейси не смогла разобраться в туманных заявлениях полиции. Эти статьи в газетах надо, как всегда, читать между строк». Инспектор знала, что в прессе имена жертв и детали преступлений появляются только после коронерского расследования. Но и тогда редакция руководствуется в основном традициями христианского милосердия. «Думаешь, это как-то связано с нашим расследованием?» — спросил сержант. «Я не думаю, что семья имеет к этому какое-то отношение. Но меня не оставляет ощущение, что смерть мальчика послужила катализатором. Подожди-ка, а когда он умер?» Инспектор посмотрела на своего коллегу. «В четверг вечером». «Приблизительно в то же время, что и первая жертва, Фредди Комптон, встретивший свой конец за настольной игрой», — быстро подсчитала Ким. Она не стала ждать ответа сержанта. «Брайант, мне кажется, что мы нашли триггер». «Не так быстро, командир. Все это немного». «То, что Райан Робинсон совершил самоубийство приблизительно в то же время, когда была убита наша первая жертва, — непростое совпадение. Я уверена, что это наш спусковой крючок. Только вот не знаю начала, чему он положил». Ким машинально постукивала по своему телефону. «Если только... твою ж мать!» «Только не это. Ты о чем сейчас подумала?» — спросил Брайант в ужасе. Стоун еще раз проанализировала все, что узнала в этот день. Сначала от Вероники, потом от Элли и, наконец, опосредованно от мертвого мальчика. «Брайант, если ты не любишь, когда люди ругаются нехорошими словами, то я на твоем месте заткнула бы уши». «Ты это о чем?» «И ругаться буду вовсе не я», — добавила Ким, прокручивая контакты в телефоне. «Привет, Стейс», — сказала она, состроив гримасу. Брайант с интересом слушал. «Как идут дела с этим списком детей, контактировавших со всеми нашими жертвами?» «А какие проблемы, босс?» — спросила констебль, что-то почувствовав. «Ведь вы интересуетесь моей работой только тогда, когда хотите вставить мне палки в колеса». Ким позволила себе улыбнуться. «Ты почти угадала. Теперь мне понадобится другой список. Не тот, в который включены дети, знавшие все три жертвы». Ким отодвинула трубку как можно дальше от уха. Брайант с интересом наблюдал за ней. «Ну да. Теперь мне нужен список тех, у кого есть братья или сестры». Глава 92. «Ну иди же», — сказала Ким, когда они вошли в фойе. «Что, используешь меня как пушечное мясо?» — уточнил Брайант. «Ты же знаешь, что Стесси будет в ярости». «А тебя Динь-Динь защитит», — парировала Ким, направляясь в кафе. В действительности, ей необходимо было остаться хоть на несколько минут наедине со своими мыслями. У нее появилось ощущение, что она не оставалась наедине с собой вот уже в течение нескольких дней. А еще Стоун знала, что Брайант не разделяет это ее гложущее чувство, появившееся после того, как она пообщалась с репетиторшей. Этот ее шрам, это ее настороженность, этот ее намеренный уход от любых вопросов, которые хотя бы отдаленно можно было расценить как личные. Она постоянно вспоминала какие-то отрывки их разговора, но в основном думала о самой Льюис. В ней была какая-то отчужденность, скрывающая ту внутреннюю теплоту, которую женщина не хотела демонстрировать. У нее была способность к злой иронии, которая нравилась Ким, и в то же время в ней чувствовалась некая настороженность, полностью скрывающая ее внутренний мир. И какого черта она промышляет репетиторством у детей в столь раннем возрасте? Инспектор села на самой границе территории кафе, запустила Google в своем телефоне, набрала имя Элли Льюис и стала просматривать сайты, в которых для нее не было ничего интересного. «Минуточку!» — вдруг сказала она вслух. Головы трех посетителей, сидевших за соседним столиком, повернулись в ее сторону. Не обращая на них внимания, Стоун еще раз ввела имя. Обычно «Элли» — это уменьшительное от «Элеонор». Когда Ким попробовала это имя, Google выдал ей более 10 000 результатов. Инспектор начала читать, и у нее буквально волосы встали дыбом. Элеонор Льюис закончила педагогический колледж в возрасте 24 лет. Через год она преподавала английский язык детям в одном из самых отстойных районов Стаффордшира. Однажды вечером, когда она уходила из школы, на нее напали трое учеников, Они изнасиловали ее, порезали ей лицо и оставили умирать. Пока Ким читала статью, ужас, охвативший ее, рос. Нападение, восстановление, суд. Обо всем этом говорилось со множеством отвратительных подробностей. Неудивительно, что после такого она не смогла вернуться в школу и теперь использовала полученные знания, занимаясь репетиторством. Один на один, в безопасности. А негодяи, которым было по 16-17 лет, не получили и десятки на всех. Узнав о том, через что пришлось пройти этой женщине, Ким захотела найти ее и пожать ей руку. Шрамы на лице были видны любому, но ее больше интересовали шрамы, оставшиеся в душе. Глава 93. Было уже почти 6 вечера, когда Ким вошла в гостиничный номер, и она готова была поклясться, что с каждым ее возвращением номер становится все меньше и меньше. В небольшой гостиной находились 4 взрослых людей, окруженных маркерными досками и лэптопами, и помещение теперь напоминало скорее какой-то чулан. «Ну что у тебя, Стейс?» — спросила инспектор, включая чайник. «У меня острое желание найти себе другую работу», — проворчала констебль в ответ, и как раз в это время за спиной у нее заработал портативный принтер. «И чем я могу вам?» «Прямо сейчас ничем, босс. У нас здесь своя система, и лишние руки нам просто помешают», — ответила Стейси, протягивая распечатанный листок Тиффани. «Мы занимаемся перекрестным сравнением нашей информации с тем, что есть у Брайанта». Сержант посмотрел на Ким взглядом, говорившим: «Я здесь просто помогаю классным девчонкам». Инспектор рассмеялась. Все знали, что Брайант и поиски информации в сети — вещи малосовместимые. Стоун уселась в свободное кресло, с трудом борясь с разочарованием. Она была абсолютно уверена, что убийца бродит где-то рядом. После всех поездок, расспросов, поисков и разбирательств Ким считала, что ответ на все вопросы зависит теперь от работы, выполняемой остальными членами команды. И как бы ей не хотелось услышать имя и получить описание преступника прямо сейчас, она понимала, что ее сотрудники не могут сотворить его из воздуха. Прислушиваясь к происходящему, инспектор поняла, что процесс сейчас напоминает промывку золотого песка в поисках драгоценного металла. Каждое круговое движение таза смывает частицы грязи и приближает золотоискателей к драгоценным крупинкам, осевшим на дне. Каждая перепроверенная информация сужала круг подозреваемых. И ее вера в методы Стесси была такова, что она даже не обиделась на то, что ее оставили за бортом. Ким проверила почту и увидела только одно новое сообщение. Оно было от Китса и содержало токсикологические отчеты по всем 3 местам преступления. Стоун открыла первый и стала его просматривать. В нем не было ничего неожиданного, за исключением одной ремарки, говорившей о возможности перекрестного загрязнения первого из мест преступления в Хайден-Хилл-парке от полицейской обуви с большим количеством соли на подошвах. Странно, но сейчас это ей ничем не поможет. Позже она попросит Китса перепроверить результаты. Закрыв первый, Ким перешла ко второму отчету. «Ну что ж, я готова», — произнесла Стесси, откинувшись на спинку стула. «Начинай». Стоун закрыла почту и повернулась лицом к констеблю. «Получается так, что у нас есть 17 детей, которые контактировали со всеми 3 жертвами — с Белиндой Эванс, Барри Никсоном и Фредди Комптоном. Что ж, давай посмотрим на...» «Не так быстро, босс. Из этих 17 детей 8 имеют брата или сестру». «Отлично. Давай. Из этих 8 Стейс, а ты уверена, что при таком отсеве у тебя останется хоть один ребенок, на которого стоит обратить внимание?» Ким сложила руки на груди. «Из этих 8, — продолжила Стейси, — есть 3 особо интересных, и мы должны в первую очередь обратить внимание именно на них». Ким хотела было возразить, но не стала, привыкнув доверять своей коллеге. «Итак, первым номером у нас идет девочка по имени Карли Бенц. Ее брат Лоренс в свое время был выдающимся шахматистом и встречался со всеми тремя жертвами. Она на 4 года моложе своего брата, умершего от опухоли мозга, когда ему было 18 лет. «И в чем здесь связь?» — спросила Ким, не понимая, почему именно эта история оказалась на первом месте среди трех выбранных Стейси. Сразу после его смерти сестра слетела с катушек, влипала во все, что только можно. Воровство, драки, антиобщественное поведение. Но потом, как отрезала. Не могу найти следов с тех пор, как она предстала перед судом в возрасте 16 лет. Ни аккаунтов в соцсетях, ничего. Как будто она просто исчезла. Сейчас ей должно быть лет 25, и она вполне может наказывать свои жертвы за какой-то вымышленный урон, якобы нанесенный ее брату. «Очень интересно, Стейс», — признала Ким, а Тиффани меж тем записала все это на флип-чарте. «Дальше будет еще интереснее. Наш следующий претендент — миссис Бет Никсон собственной персоной. Ее на мероприятие привезла бабушка. Об этом мало что известно, кроме того, что в одном из блогов написано о том, что ее брат мешал ей во время финального испытания. Имени не указано, но соревнование было испорчено». «Черт побери», — произнесла Ким, поняв, что практически все, с кем они встречались, были так или иначе связаны с мероприятиями Brainbox. «Не знаю, что можно раскопать еще более интересного, Стейс». «Самое интересное я припасла, наконец!» Констебль приподняла брови. «Последняя родственная связь, которую я смогла разыскать и при которой был контакт со всеми тремя жертвами, все это время была у нас перед самым носом. Наши дорогие Сирена и Джаред Уэлмсли, организаторы этого самого мероприятия». Глава 94. Ким пропустила в коридоре семейную процессию, состоявшую из болтающих и смеющихся родителей и светящегося от радости ребенка с довольно большим стеклянным трофеем в руках. «Вот что я называю счастливый малыш», — заметил с улыбкой Брайант. «Конечно, счастливый, ведь он победил», — ответила Стоун, направляясь к стойке регистрации. До нее доносились восторженные возгласы родителей и детей, разглядывавших наградные сертификаты, подарочные чашки, почетные значки и другие трофеи. Ким заметила Дэмиена Крауча, с гордостью наблюдавшего за тем, как его дочь Матильда демонстрирует всем розетку из розовой ленты, прикрепленную к ее кардигану. «Похоже на то, что мы пришли к шапочному разбору», — заметил Брайант. «Остался всего один последний конкурс, и пока никаких инцидентов». «Только не вздумай нас глазить, Брайант. Наш убийца где-то здесь, и мы должны обязательно поймать его до окончания мероприятия. И если в его списке смерти есть еще кто-то, то он должен быть прямо...» «Вижу, что вы еще здесь, инспектор», — раздался голос сирены у них за спиной. Руки женщины были полны различных розеток. Кроме того, она держала в руках планшет и одинокую детскую кроссовку. «Только не спрашивайте», — предупредила сирена, проследив за взглядом Ким. «Ну что, почти закончили?» — спросил Брайант. Женщина расплылась в счастливой улыбке, глядя на наконец-то расходящихся детей и их родителей. «Мероприятие прошло очень удачно», — сказала она, тут же добавив. «Если, конечно, забыть о недавних трагедиях. Но сейчас остался один последний конкурс, и мы попрощаемся на год». «Отлично», — воскликнула Ким. «Сирена, а Барри Никсон привозил когда-нибудь жену на это мероприятие?» «Только в прошлом году. Было очень мило вновь увидеть ее после всех. А в этом году вы ее ждали?» «Ну, конечно. Как я поняла, они собирались приехать вместе». «И что? Кто-то воспользовался ее бронью?» — уточнила Ким, почувствовав, как все внутри у нее сжалось. «Простите, офицер, но я не знаю», — ответила женщина, отходя. «Гостями у нас занимается Джаред». «Тогда, может быть, подскажете, где я могу найти вашего брата?» Казалось, сирена искренне удивилась этому вопросу. «Моего брата, инспектор? Мне очень жаль, но я не видела его вот уже много часов». Глава 95. «Ты думаешь, что Джаред — это тот, кого мы ищем?» — спросил Брайант по пути в большой зал. После того, как его мобильный не ответил, Сирена посоветовала поискать именно там, прежде чем обращаться в бюро находок. «Отвечу после того, как он расскажет нам, где находился во время всех убийств. Но что-то подсказывает мне, что нам надо побольше узнать об Бет Никсон. Мы ведь так и не знаем, что заставило ее обратиться в психиатрическую лечебницу, и она должна была приехать сюда вместе с мужем». «Ты что, командир, думаешь, что она могла убить собственного мужа?» — с сомнением спросил сержант. «Мне показалось, что она его сильно любила». «Правильно. Мне тоже так показалось. Но ведь это не первый раз, когда мы допрашиваем серийного убийцу, не зная о том, что он убийца. А здесь мы имеем дело с очень умными людьми». «Правильно. Но как поймать убийцу, который умнее тебя?» «Единственная надежда на то, что он считает себя слишком умным и на этом проколется», — ответила Ким после некоторого размышления. «Золотые слова, о мудрейшая!» — заключил Брайант, когда они подошли к залу. Большая его часть была приготовлена для финального конкурса. Два длинных стола стояли друг напротив друга. За каждым из них стояли по три стула. На столах — таблички с именами финалистов, а между столами помещался стол жюри. Здесь же стояли две треноги для камер, которые должны были заснять мельчайшие детали происходящего, а за ними располагались около 100 стульев, на которых сидели зрители, имевшие возможность наблюдать за битвой умников и умниц воочию. Несколько мест в первом ряду уже заняли ранние пташки. Одна женщина, расчесав волосы дочки, завязала на ее макушке бант в горошек. Ребенок сорвал бант и бросил его на пол. «Очаровательно», — заметил сержант. «Но неудивительно», — добавила Ким, оглядываясь. «Ее одевают как ребенка, а вести себя заставляют как взрослую. Неудивительно, что ребенок совсем запутался». «Хорошо сказано», — согласился Брайант. Стоун рассматривала группу детей, сидевших в ожидании в дальнем углу. «Его здесь нет, командир». «Это я и сама вижу, Брайант», — ответила Ким, почувствовав, как по ее телу пробежала дрожь. «Но мероприятие вот-вот закончится, а он один из главных организаторов. Так где, черт побери, его может носить?» Глава 96. «Похоже на какое-то бесконечное дежурство, правда?» Тиффани попыталась подавить зевок. «Да, но нам это нравится», — Стэйси улыбнулась. «А родители и семьи не возражают?» «В основном, да», — нехотя ответила констебль. В ее случае Девон понимала практически все, кроме одного. Она никак не могла понять, почему Стэйси не может ответить на вопрос, заданный ей в начале недели. Стэйси же за работой пыталась забыть об этом вопросе. «Нет ничего на свете лучше того момента, когда твоя вторая половинка добирается до тебя, когда вы оба...» «Тиф, прости, но мне надо закончить раскопки прошлого Бет. Но ведь босс сказала, что теперь ее интересуют братья и сестры. Так почему ты продолжаешь заниматься женой одной из жертв?» «Шестое чувство, Тиф. И то, что у босса появляются новые идеи, вовсе не значит, что мы должны забывать о лежащих на поверхности подсказках. То, что начато, должно быть закончено». «Поняла». Девушка закинула руки за голову. «Но мне просто необходимо размяться. Тебе принести что-нибудь?» «Диетическую колу», — ответила Стэйси, допивая последние капли из банки и радуясь, что наконец-то останется в одиночестве. Несмотря на то, что она здорово измоталась, ей вовсе не понравилось, когда вместо Бет Никсон ей велели заняться братьями и сестрами детей гениев. Сама она считала, что шансов здесь нет практически никаких. Но босс была убеждена, что таковые имеются. Однако Стэйси еще не закончила с Бет, потому что не получила ответы на все вопросы. «Итак, Бет Никсон», — вслух произнесла она в пустой комнате, — «что же конкретно ты пытаешься от нас спрятать?» Глава 97. 10 минут спустя они вышли из большого зала, который стал наполняться зрителями. Все остальные комнаты были уже освобождены и переданы администрации гостиницы, а Джареда все еще не было видно. «Послушай, Брайант, мне очень не нравится тот факт, что Джаред Уэлмсли куда-то исчез. Потому что знаешь, кого еще я не вижу?» Сержант покачал головой. «Элли Льюис, репетиторшу». «Может быть, она уже уехала?» Брайант попробовал мыслить логически. «Не знаю, что такого интересного для себя она может найти в этом конкурсе». Промычала Ким, направляясь к стойке портье. Здесь она не стала обращать внимание на очередь из собирающихся уезжать семей. Почему-то инспектор была уверена, что Элли не уедет, пока не посмотрит, как справились с конкурсом ее потенциальные ученики. Но ее коллега вполне может быть прав. Такое тоже случалось. Брайант подошел вслед за ней, извиняясь направо и налево. «Прошу прощения», — спросила инспектор, показывая свой значок. «Элеонора Льюис уже выехала?» Женщина за стойкой заколебалась, словно думала, не посоветовать ли Ким встать в очередь. Стоун сунула значок прямо ей под нос. «Где, черт побери, Раймонд, когда он нужен?» «Пожалуйста», — добавил Брайант, — «это может быть очень важно». Сдавшись, женщина набрала что-то в компьютере и покачала головой. «Пока не выезжала. Позвоните ей в номер», — велела инспектор. Женщина позвонила, послушала гудки в трубке и отрицательно покачала головой. «Дайте-ка мне ее контактный номер». Ким потянулась к телефону. «Простите, но я не могу», — попыталась возразить женщина-портье. «Брайант, попроси ее еще раз, только вежливо». Стоун повернулась к сержанту. Семья у нее за спиной заворчала. Ким повернулась к ним лицом и одарила испепеляющим взглядом. Семейство отвернулось от нее. «Лиза», — обратился сержант к портье, прочитав имя на ее значке. «Нам кажется, что миссис Льюис может находиться в опасности. Если бы мы могли позвонить ей и...» «Вот», — ответила женщина, протягивая розовый листок для заметок. Покачав головой, Ким достала телефон. «Могла бы и поблагодарить», — простонал Брайант. «Я скорее поблагодарю твоих папу с мамой за то, что они научили тебя манерам», — ответила инспектор, вводя номер. «Тоже справедливо», — признал сержант. Телефон сразу же переключился на голосовую почту. «Твою ж мать!» Ким попробовала еще раз. С тем же результатом. Тогда она набрала другой номер. «Стейс, запиши телефон», — продиктовала номер. «Принадлежит Элли Льюис, частному репетитору. Попытайся дозвониться до нее. У нас не получается». «Минуточку. Разве не вы говорили, что ей сильно за 30?» «Ей 38». «Но тогда в этом нет никакого смысла. Она не могла репетиторствовать здесь, когда Джаред был еще ребенком». «Сейчас мы не можем найти ни его, ни ее, Стейс. Места расположения всех остальных известны, так что в этом может что-то быть. Просто продолжай звонить и держи меня в курсе». «Будет сделано, босс», — ответила Стейси и разъединилась. «А ведь она где-то права, когда...» «Прошу прощения, но я случайно услышала ваш разговор», — прервала Ким женщина из очереди, которая была ею недовольна. Стоун нахмурилась, но кивком показала ей, что она может продолжать. «Дело в том, что Элли занимается географией с моим сыном Маркусом, и сегодня у него с ней был урок, как раз после ланча». Ким постаралась сдержаться. Женщина пытается помочь, но передвижение Элли 5-6-часовой давности ее уже не интересует. «Спасибо за...» «Нет, вы меня не поняли. Она перенесла занятие. Изначально оно было назначено на 5 часов. Но Элли сказала, что встречается со старым другом». Глава 98. «Мертвые зоны!» Ким опять протолкалась в начало очереди, размахивая своим мобильным, чтобы привлечь внимание Лизы. Последней пришлось использовать все свое профессиональное умение, чтобы скрыть раздражение. «У нас нет...» «Глупости!» — прервала ее Ким. «Они есть в любом здании!» Инспектор прекрасно знала, что, несмотря на все усилия мобильных операторов, Мертвые зоны для связи все еще существовали на неровной местности, в густых лесах или на больших расстояниях. В городах качество связи зависело от других факторов. «Лиза, где у вас тут самые толстые стены или металлические конструкции?» — спросила инспектор. «Ведь даже мощная бетонная арматура вполне может помешать телефонному сигналу». «Прошу вас, скажите ей, и она от вас отстанет», — подал голос сержант. «Он прав», — согласилась с ним детектив. «Складские помещения на кухне, через которые можно выйти на служебный двор», — женщина опустила голову. «И раздевалки между спортивным залом и бассейном». «Благодарю». Стоун вновь достала телефон и позвонила еще раз, все с тем же отрицательным результатом. «Командир, эти места должны быть где-то близко друг к другу». «Знаю, Брайант, но нам придется разделиться. Ты берешь на себя бассейн, а я кухню». Сержант кивком подтвердил, что понял ее. Они развернулись и побежали каждый своим путем. Глава 99. Эллис держала зевок и откинулась на скамейке, засунув для самоуспокоения руку в карман. Личная тревожная сигнализация была на месте в самом его углу. Ее удивило текстовое сообщение, полученное не так давно. Вообще любое сообщение, которое приходило с незнакомого номера, заставляло ее испытывать невольную дрожь. А таинственный текст этого ничуть не уменьшил ее страхи. «Встретимся и поговорим?» — прочитала она. Первой ее мыслью была мысль о людях, когда-то напавших на нее. «Я всегда о них думаю», — подумала Элли, машинально дотрагиваясь рукой до лица. Казалось, что она никогда не избавится от этих воспоминаний. Они возникали всякий раз, когда женщина смотрелась в зеркало. Чистила зубы, причесывалась, наносила косметику. А если и забывала хотя бы на несколько минут, то ей начинало казаться, что она читает о них в глазах других людей. И это были не просто мимолетные взгляды на ее шрам. Раз заметив его, люди уже не отрывали от него взгляды и следили за тем, как он двигается, когда она говорит, как будто это живое существо. Элли прекрасно понимала, насколько гламурных моделей раздражало то, что люди смотрят только на их грудь. Если б только ее грудь была чуть больше, она попыталась бы использовать ее, чтобы отвлечь внимание собеседников от шрама. Элли на мгновение прикрыла глаза, радуясь, что мероприятие, наконец, закончилось. Необходимость находиться среди такой массы людей эмоционально истощила ее. В обычной жизни она избегала мест скопления людей и старалась держаться подальше от любопытных глаз и навязчивых взглядов. Нынче это было совсем несложно. Она на машине выезжала в дома своих клиентов, проводила уроки и на машине же возвращалась домой. А покупки можно делать и онлайн. Только вот приезжать на это мероприятие становилось все труднее. Ей было тяжело появляться на публике, но приходилось делать это ради клиентов. И именно поэтому сегодня она здесь. Итак, первая ее мысль была о людях, когда-то напавших на нее. Но Элли прекрасно знала, где они сейчас находятся. Она всегда это знала. Прошло уже 16 лет, а она все еще боится, что они вернутся, чтобы добить ее. Хотя ее страхи уменьшились ровно на треть, когда 5 лет назад одного из ублюдков зарезали в какой-то криминальной разборке. В тот день Элли устроила себе маленький праздник. И не потому, что радовалась его смерти, а потому, что теперь ей надо было волноваться только о двух подонках. И искать, и следить в интернете надо будет только за двумя. Самый молодой из них надолго сел после серии жестоких нападений на молодых женщин. Так что пока о нем можно не беспокоиться. А второй женился, у него появились 2 детей, и он работает кровельщиком в Сток Олдермуре. За первым посланием последовало второе, и она немного успокоилась, прочитав. «Простите, забыл, что у вас нет моего рабочего телефона. У Матильды есть небольшой подарок для вас. Дэмиен». Послание заканчивалось подмигивающим смайликом, и Элли тоже улыбнулась. При других обстоятельствах она отказалась бы, но сейчас, когда страхи прошли, Элли вспомнила свой разговор с инспектором полиции. Он ей понравился. Она обрадовалась возможности пообщаться со взрослой женщиной, поделиться с ней своими знаниями и рассказать о своих наблюдениях. Когда детектив ушла, Элли расстроилась. Возможность использовать свои знания для обучения детей на индивидуальной основе удовлетворяла ее только частично. Она начинала все чаще задумываться, что, может быть, ей чего-то не хватает, более тесного общения со взрослыми, например. Кроме того, Матильда просто прелесть, а ее отец — добрый и внимательный человек. Звук сломавшейся ветки заставил Элли открыть глаза. Им понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к наступившей темноте, но когда она увидела приближающуюся фигуру, у нее челюсть отвалилась от удивления. Глава 100. Ким быстро шла по коридору вдоль гостиничных номеров в сторону кухни, расположенной в самом дальнем помещении гостиницы. В принципе, в здании было две кухни. Одна, маленькая, для посетителей кафе и ресторана, находилась прямо рядом с ними, а на второй, большой, готовили для обслуживания в номерах и больших мероприятий. Перед собой Ким держала телефон, внимательно наблюдая, как появляется и исчезает индикатор силы сигнала. В том месте, где он исчез почти полностью, она и начала свои поиски. Запах и стук ножей подсказали ей, что она приближается к мертвой зоне. Но ее внимание отвлекло нечто, что Стоун заметила чуть раньше и не успела полностью осознать. «Осторожнее!» — воскликнула она, когда одетый в белое работник кухни с коровьим боком в руках чуть не врезался в нее. «Вы что, заблудились?» — участливо спросил он, как бы извиняясь. Ким показала удостоверение. «Скажите, где именно начинается мертвая зона?» Мужчина нахмурился. «Я про зону покрытия», — пояснила Стоун, поднимая свой телефон. Мужчина посмотрел дальше по коридору, туда, где виднелась дверь пожарного выхода. «Она начинается возле вон того огнетушителя на стене, выходит на улицу и продолжается до самой границы цветника». «Поняла», — ответила Ким и заторопилась дальше. И когда она миновала огнетушитель, сигнал исчез окончательно. Никаких комнат здесь не было, так что инспектор распахнула дверь пожарного выхода и вышла на улицу. В нос ей ударил одуряющий аромат распустившихся цветов. Единственный фонарь, укрепленный на декоративном столбе, освещал скамейку под ним. Быстро осмотревшись, Стоун поняла, что здесь никого нет. «И была ли она здесь вообще?» — подумала инспектор, остановившись возле скамейки. Кухонный мужик сказал что-то о границе цветника, а скамейка стояла чуть ли не в его центре. Ким заторопилась по тропинке, ведущей через цветник, к фасаду гостиницы, и еще раз проверила телефон. Сигнал так и не появился. Она даже не могла позвонить Брайанту, чтобы узнать о его успехах. «Черт, черт, черт! И куда мне теперь?» — думала Ким, глядя по сторонам. А потом она вспомнила то, что видела и что не успела осмыслить. Поиски Джареда. Дети, разбившиеся на группы. Все в ожидании смотрят в одном направлении. Она обманула Стэйси, когда сказала, что они держат под контролем всех. Куда, черт побери, делся этот гребаный клоун? Глава 101. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул Брайант, постучав в двери мужской раздевалки. Пока что он успел осмотреть гимнастический зал, корт для игры в бадминтон, помещение для пилатеса и зумбы и территорию бассейна. Оставались еще сауна и женская раздевалка. Распахнув дверь в последнюю кабинку, сержант увидел стопку аккуратно сложенных вещей. Не успел он подойти к двери в сауну, как она начала медленно открываться. «Какого черта?» «Мистер Уэлмсли, где вас нелегкое носит?» — спросил Брайант, стараясь не смотреть на интимные части тела мужчины, прикрытые только крохотным полотенцем. «Здесь», — ответил мужчина и кивнул в сторону клубящегося за ним пара. «Каков вопрос?» — подумал про себя сержант. «Но мероприятие, последний конкурс, ваша сестра...» «Вполне способна контролировать происходящее, пока я не вернусь. А вы какого черта здесь делаете?» — спросил Уэлмсли, входя в кабинку и прикрывая за собой дверь. «Вы не знаете, где Элеонора Льюис?» — спросил Брайант. Мужчина скрылся за дверью. Появился он уже закутанным в отглаженное белое полотенце. Брайант не хотел думать о том, что оно скрывает. «Вы об Элли репетиторше?» «Да, вы ее не...» «Вы как сумасшедший колотите в двери, чтобы спросить у меня, видел ли я человека, с которым едва перекинулся парой слов за всю свою жизнь?» Брайанту не нравилось то, как его собеседник превращает все сказанное им в какую-то нелепицу. Хотя с подобной публикой он работал всю свою жизнь. «Ну так как, видели или нет?» — повторил он свой вопрос. Из-под полотенца появилась голова мужчины, и сержант услышал, как щелкнула застегнутая пряжка. Он развернулся и собрался было уходить, как в голову ему пришла неожиданная мысль. «А у вас с сестрой все в порядке?» «Простите?» — переспросил Уэлмсли, натягивая рубашку. «Я видел, как вы спорили о чем-то возле стойки портье». Джаред сначала нахмурился, а потом расслабился, вспомнив, видимо, о чем именно идет речь. «Ах, вы об этом! Да так, ерунда! Если вы с ней общались, то должны были понять, что она повернута на том, чтобы абсолютно все контролировать. Иногда это начинает действовать на нервы. Но тогда мы вовсе не спорили. Мужчина еще раз куда-то исчез. Видели бы вы нас, когда...» Поняв, что этот разговор не даст ему ничего нового, Брайант решительно направился к выходу. Инстинкт подсказывал ему, что надо выйти из здания и попытаться найти босса. Но он еще не закончил проверку. Если сейчас он уйдет, а этому человеку удалось его развести, то вполне возможно Элли Льюис истечет кровью в одном из неосмотренных помещений. Сержант поблагодарил Джареда за помощь и направился в женскую раздевалку. Боссу пока придется действовать в одиночку. Глава 102. «Думай, думай, думай», — твердила Ким, выходя из цветника. Что же ей известно? Настольная игра. Классики на дороге и карусель в парке. Убийца должен придерживаться этой же закономерности. Сейчас все они находятся в гостинице. Где, черт побери, он может... Игровая площадка. Неожиданно пришло ей в голову. Он должен был отвезти ее на игровую площадку. Символом каждой смерти была какая-то игра. Убийца сначала заставлял свои жертвы играть в нее, а потом убивал. Ножом. Элли и предыдущее нападение на нее. Ким чуть не задохнулась. Эта женщина будет в ужасе. Инспектор бросилась вокруг здания и побежала по гравийной подъездной дороге в сторону игровой площадки, которую она заметила, когда они заезжали в гостиницу. Теперь Стоун отбросила в сторону все свои сомнения. Если она ошиблась, то Элли почти наверняка умрет. Убийце, должно быть, уже наскучили все эти игры. Игровую площадку освещал один единственный фонарь. Но до нее было еще добрых 100 метров, и Ким не видела ничего, кроме контура деревянного замка. На бегу она еще раз мысленно проиграла в голове все, что произошло за последнюю неделю, пытаясь найти хоть какой-то намек на то, с кем или с чем она имеет дело. Хоть какую-то мелочь, на которую вначале не обратила внимания. Подбежав к входу на площадку, Стоун постаралась успокоить дыхание. Прикрыв рот рукой, внимательно прислушалась. Откуда-то издали доносились ритмичные звуки. Скрип — 4 секунды. Скрип — 4 секунды. Затем раздался абсолютно счастливый смех, от которого у нее заледенела кровь. Ким знала, что ей надо подобраться поближе, и что сделать это она должна бесшумно. Никто не знал, что там происходит. Ворота были заклинены болторезом, ручка которого была просунута сквозь проушины навесного замка. Перекушенная тяжелая цепь лежала на земле. Перегнувшись через ограду, доходившую ей до пояса, Ким с величайшей осторожностью вынула болторез из проушин и опустила на траву. Открыла ворота, чувствуя, как напряглось ее тело, словно оно хотело предотвратить любые звуки, могущие предупредить о ее появлении. Скрип — 4 секунды. Скрип. Услышав звуки, Ким немного расслабилась. Игра должна предшествовать смерти. Если она не закончилась, значит, скорее всего, Элли Льюис еще жива. Но с кем, черт побери, ей придется столкнуться? Стоун медленно прошла вперед, осторожно обойдя рассыпанные чипсы, которые еще не успели убрать. Эти чипсы вызвали у нее новые воспоминания. Постепенно на поверхность всплыло одно, может быть, не самое главное. Следы натрий-хлор. Хлористый натрий. И Ким, наконец, поняла, кто ждет ее впереди. Глава 103. Брайант вышел из спортивно-развлекательного комплекса и достал телефон. Он тщательно проверил все помещения, чтобы быть уверенным, что Джаред никого не убил, прежде чем залезть в баню, чтобы смыть с себя следы преступления. «Привет, Стейс, я...» «Брайант, ты где, черт возьми? Я пыталась дозвониться до тебя». «Я в спорткомплексе, там нет сигнала. Я все проверил, и это не Уэлмсли. А я и говорила, что он ни при чем. Можешь передать трубку боссу?» «Я не с ней, Стейс. Она в другой мертвой зоне». В трубке повисла тишина. «То есть вы оба разошлись поодиночке по мертвым зонам и ничего мне не сказали?» Брайанту послышалось недовольство в голосе констебля. «Что у тебя там, Стейс?» «Я о психотравматическом событии, о том, которое привело Бет Никсон в клинику. Речь идет о ее бабушке, официальной опекунше. Ее убили 8 лет назад». «Боже, какой ужас! Но какое отношение это имеет к нам, Стейс?» «Все дело в том, как ее убили. Это произошло на карусели в парке Бернли. Ее привязали к ней колючей проволокой и крутили до тех пор, пока мозги не разлетелись по всей округе». Не сказав ни слова, Брайант разъединился. Ему просто необходимо найти босса, и сделать это надо как можно скорее. Глава 104. Набрав в легкие побольше воздуха, Ким вышла из-за деревянного замка. «Привет, Эрик! Рада новой встрече!» — сказала она мужчине, которого опрашивала на месте первого преступления. Того самого, которого вывернула наизнанку, и чья рвота с очень высоким содержанием хлористого натрия, то есть простой соли, оказалась на ботинках одного из полицейских. А рвоту Эрик вызвал намеренно, выпив воды из бутылки. «Инспектор, я тоже рад вас видеть», — спокойно ответил мужчина, поглядывая на свою компаньонку. Ким попыталась оценить всю мизансцену и при этом никак не показать своего ужаса. Эрик сидел на одном конце качелей, одетый в клоунский наряд, с помощью которого он проник на мероприятие. Желтая половина костюма и его красная часть были разделены 2 синими помпонами, пришитыми на животе и груди. Многоцветный парик был снят, но выбеленное лицо с ярко накрашенными красными губами никуда не делось. На другом конце качелей сидела Элли. Ее руки были привязаны к ручке, а во рту торчал кляп из шарфа. Глаза ее были полны ужаса. На мгновение Ким задумалась, как ему удалось так упаковать ее. Но, вспомнив предыдущий опыт Элли, поняла, что женщина, скорее всего, при виде ножа оцепенела от ужаса, и с ней можно было сделать все, что угодно. Элли издала какой-то звук, когда ее сторона качелей опустилась на землю. И Ким внезапно поняла его причину. Нож был воткнут в землю лезвием вверх, так что каждый раз, когда качели опускались, его лезвие входило в тело женщины между коленом и голенью. Если б Элли не старалась приподнять ноги, то раны оказались бы гораздо глубже. Ноги жертвы были связаны, так что ей было трудно контролировать, под каким углом лезвие войдет в ее тело. Таким образом, Эрик насильно заставил женщину играть с ним, а лужица крови под ее концом качелей говорила о том, что игра продолжается уже довольно долго. Эрик явно наслаждался моментом, а Элли слабела на глазах. Ким знала, что покончить с этим можно только одним способом — каким-то образом убрать Эрика с качелей. Несколько мгновений она анализировала ситуацию. Элли занималась частным репетиторством вот уже 14 лет. 14 лет назад на Брейнбокс появились Бет Никсон с братом. Скорее всего, Элли, как и все остальные, не обратила на мальчика никакого внимания. Ким сделала шаг вперед. «Еще один шаг, и посмотри, что я с ней сделаю», — сказал Эрик, ускоряя движение качелей. Он стал отталкиваться сильнее и быстрее, так что Элли не осталось ничего другого, как попытаться двигаться с его же скоростью, чтобы лезвие не слишком глубоко ранило ее, а это автоматически означало, что количество порезов на ногах росло. Куда ни кинь, всюду клин. Женщина закричала в кляп. Из новых ран кровь закапала сильнее. Ким замерла на месте. «А ведь вы не удивились, увидев меня, инспектор? Правда?» — разочарованно спросил мужчина. «Чем же я себя выдал?» Ким так и подмывала сказать ему, что он слишком перемудрил со всеми этими играми. Но сейчас ее занимал вопрос, как заставить его слезть с качелей. «Соль, Эрик», — спокойно ответила она. «Ты переусердствовал с реакцией на труп Белинды Эванс. В рвоте было слишком много хлористого натрия. Ты щедро насыпал его в бутылку с водой, чтобы тебя вывернуло после того, как ты убил ее. А когда я предложила тебе эту же воду, ты от нее отказался. Тебе очень хотелось, чтобы люди заметили, насколько ты умен. Первое убийство так и осталось незамеченным. Труп Фредди Комптона нашли далеко не сразу. Поэтому, убив Белинду, ты решил посмотреть на результаты своих действий и остался сидеть на месте убийства, опустив голову на руки и притворяясь, что ты в шоке». Убийца с благодарностью улыбнулся и замедлил движение качелей. Ким удалось заставить его слушать себя. Он явно тащится, слушая рассказ о своих недавних подвигах. Надо попытаться использовать этот факт по максимуму. «Ты пришел в колледж на день открытых дверей и позвонил Белинде из чулана, и договорился о встрече в...» «Да она была все той же похотливой сучкой, только постаревшей». Ким проигнорировала это оскорбление, зная, что у женщины была масса других недостатков. «А последнюю жертву найти было совсем легко, ведь он был твоим шурином, не так ли?» — продолжила Ким, вспомнив три последних фамилии, которые выделила Стейси. Брат, пытавшийся в детстве оттянуть все внимание с Бет на себя, постоянно пытавшийся помешать своей сестре. «А самоубийство этого несчастного мальчика окончательно вынесло тебе мозг. Правильно? Ведь это был брат гения, решивший для себя, что единственный выход — это смерть». Ким знала, что должна держать преступника в постоянном напряжении, не давать ему отвлечься до тех пор, пока не найдет способ снять его с качелей. «Ты всегда играл роль второй скрипки в присутствии сестры. Я права?» — мягко спросила она. Оружия у нее не было, и помощи ждать было неоткуда, так что ей оставалось только использовать свои знания и умения переговорщика, чтобы отвлечь его внимание и злобу от Элли. «Я все понимаю, Эрик», — продолжила она. «Я понимаю, как тяжело тебе было в детстве, когда все внимание уделялось только Бет. Все люди вокруг играли и общались только с твоей сестрой, совершенно не обращая на тебя внимания. И ни один из них не понимал, насколько ты уникален. Ни один из них не уделил тебе время». Он, не отрываясь, смотрел на нее и уже открыл рот, чтобы ответить, но Ким нужно было, чтобы он молчал. Она хотела, чтобы он слушал. Ей было необходимо, чтобы ее слова как можно глубже проникли ему в душу. Для того, чтобы ее план сработал, его душа должна была очиститься от коросты всеобщего отрицания. «Готова поспорить, что с ней и обращались-то по-особому. Она получала больше подарков, больше внимания, больше игрушек. Все вокруг думали, что она умнее, милее, остроумнее. Родители демонстрировали ее на разных мероприятиях, рассказывая о том, что она умеет, и восхищаясь ее достижениями. А о тебе совершенно забывали, и ты вечно находился в ее тени, пытаясь получить хоть чуточку внимания, пытаясь выделиться, так, чтобы тебя заметили. Боюсь даже представить себе, как это могло повлиять на психику ребенка. Весь этот игнор в столь раннем возрасте... Ким поняла, что полностью завладела его вниманием. Качели двигались совсем медленно, и Элли догадалась, что ей надо двигаться с такой же скоростью, чтобы уменьшить количество порезов. Кровь текла медленнее. Ну а теперь надо рискнуть и посмотреть, не ранит ли настоящее сильнее, чем прошлое. Ребенку практически невозможно жить в такой атмосфере пренебрежения. А ведь детством это все не ограничилось, а, Эрик? Спросила она, и ее голос зазвучал тверже. Особенно, когда все перешло из детства во взрослую жизнь. Я общалась и с тобой, и с твоей сестрой, и должна сказать, что она понравилась мне гораздо больше. Ким с вызовом посмотрела на мужчину. Так почему бы тебе не поиграть со мной? Глава 105. «Боже мой, парень, да отойдешь ты когда-нибудь в сторону!» — прорычал Брайант, добравшись до пожарного выхода, ведущего в цветник. «Секундочку, приятель, надо убедиться, что магниты держат и сигнал доходит до диспетчерской». Охранник стоял, прижав рацию к уху, и ждал ответа. Брайант попытался восстановить дыхание после своего забега по коридорам здания. Он вынужден был пробежать в общей сложности около 2 миль. И вот теперь сержант был всего в паре минут от игровой площадки, на которой, как он считал, как раз в этот момент босс в одиночку воевала с этой психической Бет или с ее сводным братцем. «Слишком много сигналов поступает с этих дверей, приятель. Надо убедиться, что здесь все в порядке». Брайант отжал его в сторону и сильно толкнул дверь. Она распахнулась. «Все в порядке!» — крикнул он охраннику, двигаясь напрямик по клумбам. Глава 106. Бросив на Ким убийственный взгляд, мужчина слез с качелей. И в то же мгновение Стоун бросилась к Элли, ноги которой оказались в опасной близости от ножа. Она успела сбить его ногой, прежде чем Эрик схватил ее за волосы и бросил на землю. Теперь болела не только кожа головы, но и глаза. Ким готовилась к отпору, пока мужчина волоком тащил ее по асфальту. «Ты все испортила, гребаная!» Он вдруг замолчал, и Ким почувствовала, как ослабела его хватка. Она подняла голову, чтобы посмотреть, что он увидел у нее за спиной. Какая-то фигура быстро двигалась в их направлении. Эрик бросился бежать, оставив Ким лежащей на земле. «Быстрее, Келли!» — крикнула инспектор своему коллеге. «И не на шаг от нее!» — приказала она, вскакивая на ноги. Женщина должна быть в ужасе от того, что ей пришлось пережить. Сама же Ким бросилась туда, куда, по ее мнению, убежал преступник. Он легко мог перебраться через ограду игровой площадки и затеряться на просторах Вустершира. Обежав замок, Стоун увидела, как преступник атакует ограду. Он смог зацепиться левой ногой и теперь переваливался через сетку, как человек-паук. Инспектор услышала, как Эрик грязно выругался, когда один из помпонов его клоунского костюма попал в ячейку проволочной ограды. За этим последовал крик отчаяния. Эрик застрял на полпути и теперь не мог двинуться ни взад, ни вперед. Когда она подбежала к нему, он издал громогласный рык. Ким услышала, как рвется ткань его костюма, и его левая нога задвигалась. Слишком поздно она поняла, что двигается она прямо в ее сторону. Последовал удар. Стоун успела отвернуться, поэтому каблук ботинка попал ей не по лицу, а в левый висок. Сила удара отбросила ее на землю, ее чуть не вывернула. Но она умудрилась подняться и стала перебираться через изгородь, в то время как преступник уже перелез через нее. Борясь с головокружением, Ким села верхом на ограду, чувствуя, как горят все ее мышцы, и зная, что она просто обязана его догнать. Территория гостиницы переходила в сельскую местность, и несколько фонарей, освещавших подъездную дорогу, позволили ей определить, что Эрик обгоняет ее на добрых 30 метров. «Быстрее!» — велела она своим мускулам, стараясь увеличить скорость. Оказалось, что огни, которые она считала неподвижными, двигаются в ее сторону. Может быть, это подмога с фонарями? Черт побери! Ей оставалось только надеяться на то, что Эрик в полумраке запутается и побежит в сторону от выхода, ведущего на свободу, и это даст ей время догнать его. Ким встряхнула головой, чтобы избавиться от пелены в глазах, и увидела, что пятна света справа от нее двигаются в ее направлении гораздо быстрее, чем она предполагала, и при этом они указывали Эрику путь к выходу на свободу. Ким посмотрела на убийцу и так и не смогла понять, удалось ли ей хоть немного сократить расстояние между ними, хотя заметила, что он теряет время, постоянно оглядываясь, чтобы определить ее местонахождение. Если б только можно было прибавить еще хоть чуть-чуть, тогда она смогла бы перехватить его, прежде чем он покинет территорию гостиницы. Ким бежала за ним след в след, стараясь не обращать внимания на два пятна света на периферии ее зрения. Мускулы горели так, словно готовы были отделиться от костей. Дыхание было сильно затруднено. Стоун отчаянно пыталась вдохнуть как можно глубже. Но теперь она знала, что нагоняет его. Когда он обернулся в очередной раз, Ким смогла рассмотреть выражение его лица. «Ну, давай же!» — подгоняла она саму себя, а свет справа становился все ярче. «Да это же не фонари!» — вдруг дошло до нее. «Это были фары машины, едущей по гальке в сторону выезда». Она еще раз взглянула на Эрика, бегущего из последних сил, и осмотрелась кругом, пытаясь сориентироваться. Машина продолжала свой путь. Эрик продолжал свой бег. Последний взгляд и звук удара корпусом автомобиля по телу. Ноги Ким подогнулись, но она смогла устоять и теперь смотрела на неподвижную фигуру, лежащую на земле. «О нет, только не это!» — подумала она. «Так это не может закончиться! Три трупа! Десятки изломанных жизней! Этот ублюдок должен предстать перед судом!» Когда она подошла ближе, дверь машины открылась, и из нее вылезла Вероника Эванс. Лицо у нее было серого цвета. «Нет! О, Боже! Нет!» Фигура на земле застонала, и Ким сделала несколько глубоких вдохов. «Я не могла! Боже! Я не видела! Мне так жаль!» «Он не умер!» — сообщила задыхающаяся Ким. «Боже мой! Я сбила клоуна!» Было видно, что женщина в ужасе. Ким посмотрела на искаженное болью лицо Эрика Хансена, которое от размазанного клоунского грима выглядело еще более гротескно, и не почувствовала ничего, кроме отвращения. Он был отвратителен ей из-за всех тех людей, которых лишил жизни в приступе завистливого раздражения, длившегося ни много ни мало целых 14 лет. «Не стоит так расстраиваться, Вероника», — сказала Ким, доставая телефон. «Этот ублюдок убил вашу сестру».